Глава 14. Красная звезда, 3 августа 1990 года. Снова пожар войны. Сегодня ночью иракские войска перешли границу Кувейта и вторглись на территорию этого небольшого арабского государства. Согласно поступающим сообщениям, малочисленная кувейтская армия оказывает сопротивление силам вторжения. Как передал из Кувейта корреспондент ТАСС, столица страны подверглась ракетному обстрелу и бомбардировке с воздуха. По данным агентства Рейтер, утром иракские войска вошли в город, заняли дворец эмира и аэропорт. На улицах появились иракские танки. ТАСС. Мнение обозревателя. Да, повторяю, Багдад, по моему мнению, не прав. Но давайте немного отвлечемся и задумаемся, а почему он все-таки рискнул на такой шаг? И поневоле вспомнится не столь уж давнее вторжение американских войск в Панаму, когда Вашингтон по праву сильного оккупировал страну, отказавшуюся подчиниться его диктату. В. Виноградов. В этот раз они никуда не спешили и не гасили свет. С радостью первооткрывателей, нашедших сокровища, они смаковали каждый момент своей близости. Обладая Таней, лейтенант разглядывал пленительные линии ее девичьего тела. Он касался ее груди, бедер, лица, брал в руки волшебно-упругие ягодицы, целовал то нежно, то страстно ее губы, шею, глаза. В свою очередь, Татьяна сегодня почти не закрывала глаз, даже во время длинных и сладких поцелуев. Сегодня, когда они одновременно получили оргазм и растворились друг в друге, им показалось, что они достигли наивысшей точки счастья и что подобное нельзя повторить. Но уже спустя короткое время они с радостью понимали, что ошиблись, что волшебная сторона настоящей любви как раз и заключается в том, что в ней невозможно достичь вершины. Что благодаря дарованному Богом редким избранникам чуду, идеальным парам никогда не приходится испытывать трагедию разочарования и пересыщения. Насладившись друг другом в очередной раз, они лежали обнявшись. Сладкий пот их тел смешивался, создавая неповторимый, свойственный лишь им двоим запах страсти. Аромат, который сильнее любых духов, который и 20 лет спустя способен вызвать у любящих друг друга волшебный огонь желания. «Мне сказали, что с тобой и Сашка прилетел», — наконец поинтересовался лейтенант, лежа на боку и раз за разом проводя рукой от Таниной груди до колена приподнятой ноги, стройной и гладкой, как атлас. «Ну надо же, товарищ разведчик, как работают ваши информаторы», – изобразила поддельное восхищение его юная любовница. «Впрочем, полученные вами данные являются далеко не полными. Если хотите, я могу предложить гораздо более длинный список компрометирующих контактов с особами мужского пола. Кстати, их как-то сортировать? 20-летних отдельно от 40-летних? Женатые не в счет?» Лейтенант подумал и согласился. «Ну, пожалуй, 40-летних и женатых можно не упоминать». «А если они бесстыжие и все равно пристают? Вот, например, приятель моего папаши, с которым они в училище в одном взводе были. Думаешь, он по-отцовски меня по коленке гладит?» «Нет», – подумав, отозвался лейтенант. «Таких подробностей мне не надо». «А в таком случае вы, мой любимый и сладостный юноша, избавьте меня от ненужных вопросов. Не надо требовать того, что не способен переварить. Ну не дуйся, глупенький. Как ты можешь ревновать меня к кому-то? Встретив тебя, я перестала реагировать на других мужчин. Это как прививка. Я не верю, что мне с кем-нибудь может быть так же хорошо. И в постели, и вне ее. К тому же я ужасно боюсь потерять тебя, обидчивого ребенка, из-за своей же женской глупости. Так что не волнуйся, я твоя навеки. А ты, между прочим, мой». «И все-таки, что это Сашка возле тебя крутится?» «Потому что он никак не может поверить, что нашлась хоть одна фемина, у которой не возникло мгновенного желания отдаться ему, очаровашке и красавчику. И потому что он протоптал дорожку к моей маме. Она, в отличие от своей дочери, в восторге от его подхалимажа. А к папе? И к папе тоже. Папа считает, что как ни пойди дела в Советском Союзе, этот талантливый юноша... Она перешла на бас, копируя голос замполита Фридрихсовского. «Достигнет всего, что положено. И при любом общественном строе». «Похоже», – угрюмо прокомментировал лейтенант. «Сашке лучше был стать дипломатом. Че тогда в МГИМО не подался?» «А вот ты моих родителей насторожил. Мама считает, что как мужчина ты гораздо привлекательнее нашего мажорчика. Я, кстати, вполне разделяю это мнение». И вообще, думаю, что ты самый лучший парень в мире. Но и ей, и папе кажется, что ты слишком прямолинейный и легко наживаешь врагов. С их точки зрения, лучший муж – это все-таки тот, которого любят многие, а не одна жена. Вдобавок Сашка – сын генерал-лейтенанта, а не... А не профессор интеллигента. Без малейшей обиды закончил за нее лейтенант. «Да, хуже этого пункта в анкете могут быть лишь родственники за границей». «А что, есть?» «Были». Они так и уснули в жарких объятиях друг друга. Танина растрепанная головка покоилась на плече лейтенанта. Его рука осталась лежать на бедре любимой. В этот раз он не почувствовал приближения приступа. Не было постепенно нарастающей ломоты в мышцах и суставах, рези в глазах и, наконец, огромной мухи на кухне. Рев цирка ворвался в его сознание внезапно. Так бьет в ничего не подозревающий берег волна цунами, неудержимая и могучая. В панике он подумал, что с его глазами что-то неладно. Мир виделся как будто сквозь большую замочную скважину. Но тут лейтенант понял, что опять бредит, и что в бреду смотрит на окружающее через забрало тяжелого шлема. Оглядевшись, он увидел, что находится в строю гладиаторов. В этот раз все они, а их было около сотни, были одеты в тяжелые доспехи триария, тяжело вооруженного римского легионера. На каждом был округлый шлем с гребнем, панцирь с прикрывающими грудь металлическими пластинами или, как на ретиарии, кольчуга. Ноги и руки гладиаторов прикрывали металлические доспехи на подкладке. Все они держали в руках скутумы – большие тяжелые прямоугольные римские щиты из досок, кожи и бронзовых бляшек. Каждый был вооружен копьем и обычным мечом римского пехотинца, коротким и острым испанским гладиусом. У всех находившихся вместе с ним на арене циркуса Максимуса были тоскливые глаза, приготовившихся к тяжелому испытанию мужчин. «Не надо было тебе есть эти бобы, Фирмус», с тяжелым германским акцентом пробормотал стоявший слева гладиатор. «Теперь твоя вонь напоминает мне о смердящем трупе распятого христианина». «Спикулус! Да ты перепутал, братец!» – ответил стоявший позади Фирмус с прекрасным римским выговором. «Это разит от твоей немытой жопы! Но знаешь, что делает нас почти братьями?» «То, что мы все одинаково воняем от страха?» – поинтересовался еще один гладиатор, принимая участие в шутливой перепалке, призванной снизить совсем нешуточное напряжение. «Нет», – со смехом ответил Спикулус, почесывая черенком копья кудлатую бороду под кожаным ремешком металлического шлема. «То, что мы оба спим с Фаустиной, молодой шлюхой-фракийкой из кабака у Исквилинских ворот». «Эй, хватит трепаться!» – неожиданно резко даже для самого себя сказал им ретиарий лейтенант. «Смотрите, сейчас начинается!» Гладиаторы, несмотря на то, что были гораздо старше лейтенанта, послушно замолчали. По-видимому, Ланиста решил проверить лидерские качества своего вдруг ставшего звездой парня и поставил его во главе центурии. Толпа, состоявшая из сотен тысяч зрителей, глухо зарычала, как зверь, почувствовавший приближение добычи. «Божественный император Неро Клаудиус Цезарь Друзус Германикус и несравненная императрица Попея! «Граждане Рима, пришедшие на игры!» С привычным завыванием завел свою речь распорядитель игр, объясняя, что сейчас будет происходить на арене. Вскоре стало ясно, что сегодня на арене воспроизведут битву при Заме, последнее сражение Второй Пунической войны, и что сотня гладиаторов готовится изображать доблестных легионеров великого Сципиона. Находящиеся почти в километре от них ворота отворились, и под восторженный рев зрителей оттуда выкатились три колесницы, каждая из которых была запряжена четверкой коней. За ними появился и отряд конницы. Все карфагеняне были закованы в латы. Солнце вспыхивало тысячей искр, отражаясь от посеребренных панцирей и шлемов. «Слушайте меня», — приказал ретиарий, стоявшим неподвижным квадратом пехотинцам, от души надеясь, что в его голосе никто не услышит страха. «Сначала на нас пойдут серпоносные колесницы. Видите, как сверкают ножи по бокам? Они будут нападать уступом одна за другой. Пропустить их сквозь строй не удастся. Они ударят слишком широким фронтом. Конница пойдет следом, чтобы добить разорванный строй. Поэтому по моей команде приготовьтесь метнуть копья. Самые меткие целятся в возниц, остальные в переднюю пару лошадей. Если они все же прорвутся, постарайтесь упасть лицом плашмя на землю и не попасть под ножи. Только не залеживаться. Я сам воткну меч в задницу тому, кто будет недостаточно проворным. У нас будет только несколько секунд, чтобы сомкнуть строй перед конницей. Понятно?» Вместо ответа строй гладиаторов трижды ударил копьями о щиты, показывая свою решимость устоять в предстоящем бою. Стадион одобрительно зашумел. Раздались приветственные крики. «Молодец, ретиарий! Покажите, на что вы способны! Сними шлем, красавчик!» Но вдруг толпа увидела, что колесницы пришли в движение и, постепенно набирая скорость, начали свою атаку. Они шли на строй гладиаторов не по очень широкой полосе между рядами зрителей и гребнем, разделявшим арену надвое. Облако пыли от бешено стучащих копыт африканских коней угрожающе росло прямо на глазах. В пыли сверкали доспехи возниц, где-то за колесницами глухо стучали копыта, идущие вслед конницы. Вскоре стало видно, что, как и предсказывал ретиарий, колесницы шли уступом, чтобы сразу нанести как можно больший урон обороняющейся пехоте и разорвать ее строй для последующего уничтожения всадниками. «Ромб!» – скомандовал ретиарий. Как по волшебству, квадратный строй прекрасно обученных воинов превратился в ромб с вершиной, вытянутой в сторону наступающего противника. «Вперед!» Эта команда оказалась необычной для обороняющихся от конного противника пехотинцев, но тоже была немедленно выполнена. Ромб начал двигаться, тоже набирая скорость. Через несколько секунд передовые бойцы уже могли видеть хлопья пены на мордах лошадей каждой упряжки. Первая, заходившая слева, ближе к центральному гребню, состояла из вороных, шедшая вслед из белых, и, наконец, третья из гнедых. «Вперед и вправо!» Стал понятен тактический замысел маневра. Ромб ушел из-под носа у первой колесницы. «Первая, вторая и третья! Копья!» В воздухе засвистели тяжелые дротики, перечисленных ретиарием манипул. Отделили. Благодаря виртуозно совершенному маневру, атаковавшая первой колесница вынуждена подставила свой фланг. Возницы и лошади погибли практически одновременно. Грозное оружие античного мира мгновенно превратилось в покрытую облаком пыли груду исковерканной плоти. «Назад и влево!» С секундной заминкой ромб начал смещаться в противоположную сторону, прижимаясь к гребню и пропуская мимо себя вторую колесницу. Расстояние до нее становилось слишком маленьким, строй пехотинцев уже не успевал уклониться от бешено вращающихся ножей. Казалось, столкновение было неминуемым. «Четвертая и пятая!» Шестая манипула тоже метнула копья, зная, что у их командира просто не оставалось даже доли секунды на произнесение слова «шестая». Лошади-колесницы, пораженные дротиками в грудь и головы, рухнули прямо перед строем. Возница, как снаряд, подброшенный в воздух, пролетел вперед и своим упал прямо на мечи пехотинцев, которые тут же искромсали его на куски под восторженный рев цирка. Прижавшемуся к гребню ромбу пехотинцев было уже невозможно избежать третьей колесницы, успевшей изменить направление движения. Спрятавшись от дротиков защит на боку экипажа, возница виртуозно по дуге совершил атакующий маневр. Щиты легионеров разлетелись в щепки при первом же касании вращающегося лезвия серпа. Раздался хруст костей и крики умирающих воинов. В стороны полетели окровавленные ошметки плоти и многочисленные алые брызги из вмиг разорванных артерий. Спустя пару секунд, когда колесница прошла весь строй, на песке арены лежали разорванные тела как минимум дюжины гладиаторов. «Сомкнуть строй!» – приказал лейтенант. «Седьмая, восьмая, девятая!» Еще 30 дротиков засвистели в сторону стремительно приближавшейся конной лавины. Как минимум половина из них нашли цель. Остальная масса тяжеловооруженных конников врубилась в ощетинившийся мечами строй. Со стороны, наверное, казалось, что судьба пехотинцев предрешена. Ничто не могло противостоять атаке, закованной в броню кавалерийской алы. «Черепашки!» – прокричал Ретиарий, отразив удар длинного меча всадника и отсекая его руку по локоть. Из обрубка, как из поврежденного шланга, ударили струи крови. По этой команде гладиаторы-легионеры тут же разделились на группы из трех воинов, двое из которых прикрывали третьего своими широкими щитами, пока тот беспрепятственно калечил несчастную лошадь конника, мгновенно надрезая связки. Через минуту перед боевым порядком пехотинцев оказался целый вал из раненых животных и их поврежденных хозяев. Стало понятно, что бой перешел в ту стадию, когда ни одна из сторон не имела перевеса. Умелое командование лейтенанта и прекрасная выучка его гладиаторов привели к тому, что колесница и конница не успели раздробить и уничтожить центурию в открытом поле. Ретиарий оглядел строй своих бойцов. Несмотря на понесенные потери, на ногах стояло больше 2/3 от первоначального количества. Хапломах Фирмус, тяжело дыша, ухмыльнулся разодранными в кровь губами и с трудом выговорил. «А ты, парень, что надо. С такой башкой надо командовать легионом». Лейтенант ухмыльнулся в ответ. «Может, и доживу до того времени, если не умру от твоей вони». Фирмус, не обидевшись, утер кровь с лица хвостом мертвой лошади и вытащил из седельного чехла дротики хозяина. Его примеру, воспользовавшись паузой, последовали и остальные гладиаторы. Заскучавшие зрители начали шумно выражать свое недовольство явно проигравшими конниками. Почувствовав это, распорядитель прокричал. «И вот на помощь доблестным легионерам, сдержавшим первый удар Ганнибала, пришел союзник римлян, мужественный и верный царь Нумидии Массиниса!» Далекие ворота вновь распахнулись. В них показалась сотня темнокожих жителей африканской пустыни в позолоченных латах и с длинными копьями. Во главе колонны находился всадник в шлеме с пышным султаном перьев. По-видимому, это и был сам верный Массиниса, когда-то успешно провоевавший 10 лет на стороне Ганнибала, прежде чем перебечь на сторону римлян. Карфагеняне стали затравленно озираться. Они вот-вот должны были оказаться между двух огней. Предчувствие их не обмануло. Когда пехота и африканская конница ударили с двух сторон, их судьба была решена. Под восторженный рев толпы за каких-то 5 минут их тела усеяли окровавленный песок огромной в форме вытянутого эллипса арены. Лишь отдельные всадники отчаянно пытались уйти от метких копий безжалостных преследователей, которые поражали их даже сквозь заброшенные на спины щиты. С десяток карфагенян, включая возницу уцелевшей колесницы, решили отдаться на милость победителей и ждали решения своей участи императором. Нерон, верно угадав настроение 250-миллионной толпы, дал знак «убить всех пленников». Лейтенант невольно отвернулся, когда тех, стоящих на коленях с преклоненными головами, почти одновременно прикончили ударами между шеей и ключицей, мечом вниз и в сердце. После этого он построил оставшихся в живых легионеров напротив шеренги гораздо менее пострадавших нумидийцев, чей предводитель спешился и подошел к нему. Они ритуально обнялись, как обнимаются на поле боя выручившие друг друга полководцы. Стадион взревел от восторга. «Слава Ритиарию, любимцу Геракла!» Построившись в две параллельные колонны, гладиаторы гордым шагом триумфаторов покинули арену. Толпа с удовольствием бросала им лавровые венки и пучки цветов. Лейтенант снял шлем, обнажив покрытую потом и пылью голову. Это вызвало бурю восторга у женской части зрителей. Даже почтенные матроны, сидевшие отдельно от своих мужей, кричали: «Соверши еще один подвиг, любимчик Геракла! Трахни 12 девственниц! Пощупай мою грудь, не пожалеешь! Делай со мной что хочешь!» Гладиаторы довольно ухмылялись, слушая все это неприличие. Сегодня ночью не только красавчику Ритиарию, но и всем им должно было перепасть немало удовольствий, щедро оплаченных возбужденными кровью римлянками. Прямо на глазах арена с удивительной быстротой очищалась от трупов людей и коней. Рабы-служители толпились еще и для того, чтобы драгоценная кровь убитых не успела впитаться в песок. Каждую оставшуюся каплю можно было дорого продать все тем же женщинам. Римлянки высоко ценили возможность омыть тело и волосы кровью гладиатора. Согласно поверьям, она повышала детородную способность. «А теперь, по велению великого императора и великого артиста Неро Клаудиуса Цезаря Друзуса Германикуса, мы покажем спектакль, подобно которому еще не доводилось видеть жителям Рима. Я счастлив представить миф о Пасифае!» При этих словах гладиаторы, уже вошедшие в темные коридоры внутренних помещений цирка, заинтересованно закрутили головами, явно заинтригованные объявлением. Навстречу им провезли тележку с совсем юной девушкой. Ее руки и ноги были привязаны к специальному козлу, так чтобы между нижней плотью раздвинутых ягодиц ясно виднелись губы половых органов. Гладиаторы тут же начали отпускать по этому поводу похабнейшие шутки. По лицу девушки ручьем катились слезы. Она шептала слова какой-то молитвы. Судя по упоминанию в них Иисуса, приговоренная к смерти в ходе очередного спектакля императора была христианкой. «А кто такая Пасифая?» – спросил лейтенант Фирмуса, на секунду забывшего о своей кровоточащей роже и довольно потиравшего гениталии. «Эх ты, неграмотный варвар! Это та, которую на Крите изнасиловал бык, мать Минотавра! Понял? Великий император Нерон, дай ему здоровье и силы, всеблагий Юпитер, любит устраивать такие представления». «И что ж с ней будет?» – похолодев спросил наш герой. «То и будет!» – засмеялся Фирмус и тут же застонал от боли в ране. «Эту сучку лишит девственности бык Скрита. Жаль, что ей суждено умереть. Глядишь, забеременела бы, как Пасифая». Лейтенанта чуть не стошнило. Не заметив его реакции, Фирмус продолжал. «Надо поторопиться с переодеванием. Глядишь, Ланист разрешит посмотреть. Я такой раз уже наблюдал, но только с бабуинами. Вот уж они потешились». Поздно вечером Ритиарий сидел в своей келье и при свете масляной плошки натирал отваром из целебных трав, полученные днем ссадины, порезы и кровоподтеки. Несмотря на то, что на совесть сделанные доспехи выдержали все удары противников, они не могли полностью уберечь от яростной энергии бившихся за свою жизнь гладиаторов. Плошка находилась в сплетенном из веревок гамаке, подвешенном под потолком. Это веревочное сооружение наш герой обычно использовал в качестве макевары для отработки ударов, положив в гамак набитый песком мешок. Но в сегодняшнем кошмаре ему было и не до совершенствования навыков карате, полученных в ином столетии. Дверь открылась, и в келью с довольным видом зашел Ланиста. Как всегда, при виде этого человекообразного, наш герой испытал приступ отвращения. «О, как поживает мой юный герой, любимчик мужчин и женщин Великого Рима! Смотри, главное, чтобы ничего не случилось с твоим лицом. Конечно, со временем небольшой мужественный шрам даже украсил бы повзрослевшего героя. Но сейчас он лишит тебя очарования юности. Эх, клянусь Афродитой, был бы ты простым рабом, я б тебе...» «Чё надо?» – грубо оборвал его Ретиарий. Ланиста тут же утратил свой довольный вид. Если бы на месте Ретиария был кто-то другой, он поговорил бы с обнаглевшим рабом по-своему. Так что тот потом месяц бы лечил бы голову и задницу. Но этот парень сейчас являлся самым популярным после императора мужчиной в государстве. Любая грубость по отношению к нему могла обернуться неприятностями и, главное, потерей больших денег. Поэтому Ланиста подавил свою гордость, который, честно говоря, у него было не так уж и много. «Извини, мой нежный мальчик, если я задел твое самолюбие», — сладким голосом промолвил Ланиста. «Твой неотесанный мужлан-владелец принес прекрасную новость. К тебе просится на свидание одна знатная дама. Клянусь памятью своей мамаши, она явилась не для того, чтобы обсуждать труды Аристотеля». «Я не хочу никого видеть», – так же резко ответил лейтенант, с вызовом глядя в глаза Ланисты, масляно поблескивающие в мерцающем свете плошки. Показная доброта быстро покинула лицо хозяина школы гладиаторов. Холодным тоном он сказал: «Ну что ж, может быть, это и так. Но, мой мальчик, в этот раз тебе придется подчиниться. Возвращать такие деньги лишь потому, что наш герой капризничает и не хочет засунуть свой член в красивую жаркую бабу? Извини, но такого себе не позволяют даже любимцы публики. Тем более с такой клиенткой. Так вот, смотри, чтобы все взятое мною было отработано до последнего сестерция». Посмотрев на мрачное лицо лейтенанта, он добавил с некоторым сочувствием: «И не хнычь, когда увидишь, кто к тебе пришел, будешь благодарить меня на коленях. Да и тебя она тоже одарит, я уверен. Ну очнись же, любимец Геракла! Вот, возьми кувшин, самое лучшее вино в Италии, которое я смог найти». Поскольку лейтенант продолжал молча смотреть на чадящую плошку, Ланиста почесал косматую бороду и подумал, а не высечь ли строптивого раба. Но потом решил, что поступать так будет себе дороже, и в сердцах плюнул. «Если она уйдет неудовлетворенной, я сам сделаю тебя мерином. Зачем тебе яйца, если ты все равно ими не пользуешься? Смотри, скормлю свиньям». Спустя несколько минут дверь в келью заскрипела, и в ней показался силуэт, закутанный в темный плащ женщины. Оглядев скромное жилище Ретиария, она произнесла звонким, почти детским голоском: «Ты достоин гораздо большего, мой храбрый воин». Лейтенант, привставший в знак почтения, слегка поклонился. «Благодарю тебя, незнакомка, за добрые слова, но я вполне доволен своей участью». «Твоя скромность затмевает твою храбрость, Ретиарий. Надеюсь, что твое умение хранить тайну окажется еще сильнее». С этими словами девушка сняла капюшон. По темной ткани плаща рассыпались золотисто-рыжие волосы. Лейтенант невольно ахнул. Перед ним была Попея. Даже в этом бреду он почувствовал себя виноватым перед Таней. Помимо своей воли, он испытал возбуждение при виде этой рожденной его больным воображением красавицы. Странным образом его приятное волнение усиливалось сознанием того, что эта великолепная женщина купила возможность побыть с ним наедине. «Я не смею даже смотреть на вас, ваше величество». Он встал на колени и согнулся в глубоком поклоне, краснея от своей вдруг обнаруженной способности выражаться подобным учтиво-приторным образом. «Надеюсь», – тихо сказала та своим звонким девичьим голоском, подойдя ближе и легонько приподнимая его подбородок, «не потому, что тебе неприятно смотреть на мое лицо». Ретиарий покачал головой. Напротив, смотреть на Попею было одно удовольствие. Хотя она была взрослой женщиной, на гладком белом лице с большими светлыми глазами не было ни морщинки. От нее пахло цветами и чем-то еще, сильным, терпким, приятным. А если бы он лучше разбирался в парфюмерии, то понял, что от императрицы исходил аромат драгоценной эссенции из железы кита, доставленный в Рим из далеких земель северных варваров. «Ты понимаешь, что ты в моей власти?» – спросила она лейтенанта, осторожно поглаживая ссадины на его лице. «Что я могу сделать с тобой все, что захочу? Что после этого ты можешь лишиться своей жизни?» «Ну уж нет», – подумал про себя наш бредивший герой. «Помирать в этом кошмаре я не собираюсь. Вместе с тем, сама перспектива стать на время рабом столь красивой и могущественной женщины странным образом чрезвычайно импонировала ему. Даже в бреду ему стало стыдно за мысли, столь чуждые молодому строителю коммунизма». Вслух же он совершенно искренне ответил. «Я твой, моя госпожа. Я раб, рассчитывающий на снисхождение своей хозяйки». «Наглец», – прошептала Попея, вдруг переставшим быть детским голосом, запустив в его волосы длинные и сильные пальцы. «Как ты можешь ждать от меня милости, ничем не заработав ее?» Лейтенант вдруг понял, что эта способность в один миг превратиться из похожей на девушку-подростка скромницы в зрелую похотливую самку и составляла тайну чрезвычайной женской привлекательности рыжеволосой императрицы. Недаром Нерон пошел ради нее на убийство матери и своей первой жены. Руки лейтенанта сами потянулись к скрытым грубой материи бедрам ее величества. Почувствовав на себе его ладони, Попея вздохнула и слегка приподняла подол длинного плаща. Ритярий понял ее желание и запустил руки под темную ткань. Попея тихонько застонала. В этот раз к ней вернулся ее детский голос, и это возбудило лейтенанта еще больше. Поднявшись с колен, он попытался увлечь ее на свое скромное ложе, застеленное несколькими овечьими шкурами. Но Попея, мягко отстранив его, прошептала. «Нет, гладиатор, я хочу показать тебе что-то другое». Она оглянулась туда, где на веревочном гамаке мерцал тусклый огонек масляной плошки. Быстро поставив ее в стеклянную нишу, она сняла с себя все одежды. Попея, как и большинство женщин древности, не была высокой. Несмотря на подевичий звонкий голос, она обладала чудесными зрелыми формами. Но более всего поражала способность Попеи передвигаться одновременно быстро и грациозно. Так движутся спортсмены и большие кошки. Она в мгновение ока взобралась на гамак и сделала ритиарию знак придвинуть тяжелую деревянную кровать. Лейтенант, чувствуя нарастающее возбуждение, исполнил ее молчаливый приказ. После этого Попея, оказавшаяся висящей над серединой ложа, прошептала. «Крути меня, пока позволят веревки». Еще не понимая, чего она хочет добиться, лейтенант стал послушно накручивать гамак, стараясь одновременно прикасаться губами к розовым соскам ее грудей, белоснежной спине и губам, на которых играла странная в своей отрешенности улыбка. Когда веревки, на которых крепился гамак, были закручены до предела, Попея перестала улыбаться и почти жалобно сказала. «Войди в меня, доблестный ритярий». По-прежнему придерживая гамак, лейтенант пристроился под императрицей, та, тихонько застонав, села на его разбухшее от желания член. «А теперь, мой послушный раб», – закрыв глаза, приказала Попея, – «отпусти веревки». Лейтенант покорно исполнил ее распоряжение и тут же понял, чего хотела жена Нерона. Расправляясь, упругие веревки гамака начали вращать тело Попеи, постепенно набирая скорость. Невыносимое по своей интенсивности наслаждение на несколько секунд заставило его и несущуюся над ним любовницу застонать, словно от боли. Получаемые ощущения были настолько неожиданными и яркими, что он едва сдержал себя. Когда гамак наконец замер на месте, он уже без приказов Попеи повторил процедуру вновь. А потом, когда они испытали очередной цикл наслаждения, еще и еще раз. После чего он потерял счет и очнулся только тогда, когда они одновременно испытали оргазм такой силы, что не смогли сдержать пронзительного крика. Его услышали другие гладиаторы школы, сам Ланиста и даже охрана близлежащего домуса. Все они без исключения ухмыльнулись успехом счастливца. Ланиста, который в этот момент елозил потным волосатым пузом по гладкому животу чернокожей рабыни, довольно хмыкнул. «Пожалуй, мальчика стоит почаще отдавать на случку. Глядишь, ночью он сможет заработать больше, чем днем». И, ущипнув партнершу, задрогнувшую мягкую ягодицу, добавил: «Если закричишь так же, как ее, как эта женщина, я, пожалуй, буду приглашать тебя чаще». Под утро, когда небо уже побледнело в преддверии близкого рассвета, когда на его фоне стали видны характерные силуэты римских сосен и очертания зданий, Попея наконец оторвалась от ретиария лейтенанта и вновь надела свой длинный черный плащ. А лейтенант, ожидавший хоть каких-то ласковых слов, был разочарован. Удовлетворенная императрица находилась в прекрасном расположении духа, но не собиралась вести себя как растаявшая от мужской ласки женщина. «Наверное, так же, — с горечью подумал ретиарий, — чувствует себя Гетера, расстающаяся с понравившимся клиентом. Заплатив, он считает, что более ничем ей не обязан. Тем не менее, Попея все же оказала ему еще одну милость. «Я хочу, чтобы ты проводил меня до дворца. Ночью времени безопасно». Охрана школы, по-видимому предупрежденная Ланистой, без слов выпустила гладиатора, шедшего за закутанной в плащ женской фигурой. Императрица стремительной и уверенной походкой подошла к ожидавшей ее за воротами рабыне. Негромко поговорив, она взяла у нее некий предмет. «Возьми его, ретиарий, пусть он будет знаком того, что я доверяю тебе свою жизнь». В руках гладиатора оказался меч. В мерцающем свете факелов сверкнул драгоценный камень, вправленный в его рукоятку. Даже в темноте можно было понять, что подаренное ему оружие стоило немалых денег. Низко поклонившись, лейтенант забормотал слова благодарности. Попея нежным прикосновением к склоненной голове заставила его распрямиться. «Оставь эти условности, мой мальчик. Надеюсь, что гораздо больше благодарности ты испытываешь за полученное со мной наслаждение. А теперь пойдем. Я хочу попасть в храм Афродиты до рассвета». Лейтенант и рабыня оказались единственными сопровождающими императрицы. По-видимому, она вышла из дворца через потайную дверь и без охраны, дабы не привлекать ненужного внимания к своим ночным путешествиям. Без лишних слов он взял в руки факел и пошел впереди, освещая дорогу своей царственной любовнице. Небольшая процессия двигалась быстро. Обе женщины, к удивлению ретиария, без труда поспевали за ним. Неподалеку от храма, пребывание в котором в случае чего должно было послужить оправданием ночной отлучки Попеи, она на секунду откинула капюшон плаща и посмотрела в его глаза. Слегка поцеловав губы гладиатора, она молча скрылась за небольшой металлической дверью, которую рабыня отперла бронзовым ключом. Постояв, пока на губах не высохла влага поцелуя, ретиарий в задумчивости направился обратно в школу. Когда до нее оставалось всего каких-то 100 шагов и можно было расслышать перекличку часовых преторианцев у домуса, узкую улочку вдруг преградили 2 зловещие фигуры. Обернувшись, лейтенант увидел еще 2. У всех 4 в руках блестели короткие мечи. Лица были повязаны платками. «Добрые люди», — ровным голосом обратился к ним наш герой, — «у меня нет денег и чего-либо ценного». Не успел он закончить свою фразу, как все 4 в полном молчании набросились на него. Судя по всему, ограбление отнюдь не являлось их целью. У лейтенанта не оставалось времени на то, чтобы раздумывать о причинах столь неласкового отношения к своей особе. Он подпрыгнул и, ухватившись за раму уже погашенного перед рассветом уличного фонаря, резко перебросил свое тело через нападавших. Те оторопело остановились, явно не ожидая подобного поворота событий, потом обернулись вслед обманувшему их парню. Лейтенант, вновь получивший пространство для маневра и уже было принявший единственно правильное решение побыстрее удрать, вдруг на мгновение задержался. На одном из нападавших были надеты борцовки с логотипом известной немецкой фирмы. В СССР в таких выходили на соревнования воспитанники уважающих себя тренеров. И все бы ничего, но указанная фирма появилась, расцвела, обанкротилась, была куплена конкурентом и вновь расцвела почти 2000 лет после правления императора, считавшего себя великим актером и декламатором. Лейтенант мысленно улыбнулся еще одной несуразности, весьма кстати напомнившей ему о том, что он бредит. «Ну что ж, бред он и есть бред», – подумал он, и с легкой грацией хорошо обученного бойца отсек обладателю борцовок верхнюю часть уха прекрасно отточенным подарком Попеи. Тот уронил свое оружие и сдавленно простонал по-русски: «Ах ты, падла!» Лейтенанта уже не удивило то, что голос смутно показался ему знакомым. Повернувшись, он побежал, легко и без малейшего напряжения, как бегают и летают только во сне. Ритярий был уже почти рядом с воротами школы, когда знакомый голос Тани вновь вернул его в 20-е столетие. «Очнись! Ну, пожалуйста, очнись!» Придя в себя, лейтенант обнаружил, что, как и после предыдущих приступов, покрыт холодным потом, пропитавшим постельное белье. Но, к его приятному удивлению, в этот раз он чувствовал себя не таким уж слабым. В бледном свете умирающей африканской ночи он разглядел Таню, вытиравшую его тело махровым полотенцем. Она была обнажена и поразительно красива. Наш герой тут же почувствовал возбуждение. «По-моему, ты выздоравливаешь», – улыбнулась Таня. Лейтенант привстал на локтях, чтобы поцеловать приоткрытые губы любимой, но вдруг почувствовал рядом с собой твердый предмет. Попробовав нащупать его, он вскрикнул и отдернул руку. Юные любовники, еще не забывшие о приключении с оттаившей рептилией, тут же вскочили с кровати. Лейтенант включил фонарик. На его пальце виднелась капелька крови. «Это порез, а не укус», – констатировала Таня. «Ты что, спишь с ножом в постели?» И тут лейтенант испытал потрясение посильнее, чем ужас при виде манговой гадюки. Среди зеленых простыней кровати, пропитанных его потом, лежал короткий, тонкой работы меч со сверкающим драгоценным камнем в рукоятке. Без сомнения, это был подарок императрицы Попеи, полученный им в малярийном бреду. Наш герой пососал ранку на пальце, кровь, как и положено, была теплой и солоноватой. Такой же реальной была и Таня, в недоумении смотревшая то на него, то на предмет в его руках. Меч оставался таким же холодным и зловещим. Девушка тихонько провела пальцем по клинку, на нем остался темный след. Это была кровь, но она принадлежала не лейтенанту, то была кровь человека в немецких борцовках.